Ну и весьма популярная тема – последние русско-китайские соглашения по Маньчжурии, Великобритания, Германия и мы выступаем против. Если коротко, то русские не желают выводить войска, что для них вполне логично. С китайцами иначе нельзя, как показал опыт недавнего восстания, которое, кстати, все еще понемногу идет, недавно только кого-то казнили в Пекине. А раз русские делают военную базу в Порт-Артуре и железную дорогу к ней, то все это нужно охранять достаточными силами. Ну а всем остальным, разумеется, не нравится рост влияния России. По сути, это единственная пока страна в регионе, способная позволить себе серьезный флот. Те же США, во-первых, далеко, а во-вторых, сосредоточены пока на Атлантике. Отжимают там себе сейчас Кубу, насколько я понимаю. А мы намного беднее, в разы, флот мы позволить себе не можем, при том, что он нам нужен до крайности. Кстати, Вильгельма II, германского императора, чуть не застрелили в начале марта. А у нас 2 июня премьером стал Таракатсура, бывший министр армии. Общество вообще становится крайне милитаризованным. Героиня так и не узнала, что перкарбонат натрия изобрел Севастьян Моисеевич Танатор в 1899. Не попало это событие в популярные международные журналы. Ну а немецкая фирма Электрокемисверка и Dolph & Pitch хоть и была создана, но не смогла похвастаться уникальными достижениями. В 1935 – 81% концентрация перекиси водорода, в 1936 – производство перкарбоната натрия, а в 1938 – пероксида карбамида. Все это к тому моменту стало общеизвестным, как раз благодаря работам ученых из Японии. Зато именно с их подачи женщины всей земли стали блондинками. В родном мире героя с волосами работали в хирургических капсулах или методами генной инженерии. Обесцвечивать краситель волос перекисью ему просто не пришло в голову. Университет продолжил политику полнейшего игнорирования, вот будет в руках ампула с этой самой тяжелой водой, будем смотреть, а так мало ли безумных теорий появляется регулярно. Некоторые даже считают, что с неба могут падать камни. Тем более, что уже одна скандальная публикация от этого автора имеется. Тем более, что президент университета поменялся, предыдущий стал министром образования, а новому и так хватает забот. Пределы возможного. А Джон сказал, уже полгода я в заботах, ищу запчасти для своей Тойоты. Резину, шестеренки, карбюратор, аккумулятор и радиатор. Ему ответил толстый летчик Билл. Послушай, Джон, ну ты же всех убил. Ведь ты же не дебил. Ну нахрена себе Тойоту ты купил. За дешевизной, Джон, не гонись. Машина это ж братец на всю жизнь. Ну потерпел бы ты, дурак, годочка в пару. Глядишь бы приобрел себе Самару. У Джона, и Билли, и Вилли. Шикарные автомобили. Но только ломаются часто. И к ним не достанешь запчасти. Народ. Песня о тяжелой жизни американских летчиков. Летние каникулы 1901 начались неплохо, но вот продолжились отвратительно. Впрочем, по порядку. В первый же день решила сходить развлечься. Выбирались с Хрумитян на праздник, посвященный награждению героев последней войны с китайцами. Удалось удачно разместиться рядом с оградой императорского сада, где собственно и происходило награждение. Чинно шествует император с супругой, потом наследник с супругой, и еще масса всяческого народа. Служивые, выстроенные в шеренгу, тянутся, изображая вид лихой и придурковатый. После приветствия всех высокопоставленных лиц, наконец появляется адмирал того, вроде как основное действующее лицо сегодня. Я хорошо запомнила его лицо по газетным фотографиям, но его и так легко опознать, он и по местным меркам коротышка. Все подряд долго рассказывают, какой он хороший и как заслуживает полученных наград. На прочих собранных на сегодняшнее мероприятие награждаемых, вместе взятых, времени тратится гораздо меньше. Соответственно, в порядке старшинства разные награды получают старшие офицеры, потом младшие и под конец кадеты. Награды младшим офицерам вручает министр флота, старших награждал премьер. А того, на секундочку, сам император награды лично вручил, почет неописуемый по местным обычаям. В конце награждения, с краткой речью за все хорошее и против всего плохого выступает император. Ну разумеется, не в голос, а типа тихо зачитывая свою речь, которую потом громко озвучивает мажордом. Императору в силу божественного происхождения, по японским правилам не полагается на публике говорить самому, его речь должны доносить. Я это уже знаю, все же образовываюсь понемногу как настоящий самурай. Скоро буду начинать каждое утро с харакири. После императора выступает премьер, потом министр флота. Последним выступает того, в ответ поблагодарив всех за верную службу и в свою очередь сам пообещав далее служить изо всех сил, до появления пары из задницы. Остается спеть 150 лет императору и мероприятие заканчивается под очередные крики «Теннесси Хайка Бензай». Вот чем безусловно хорош наш гимн, так это своей краткостью. Но вообще-то и мне могли бы подогнать какую-нибудь медальку. Все же, судя по накопленным отзывам, достаточно народа, что выжили, определенно благодаря тому, что вовремя перевязались и закинулись порошком. Если бинты еще с собой таскают, додуматься до наркотиков под рукой, не так тривиально. А среди основных причин смерти от травм, на втором месте после кровопотери, болевой шок. Ну а теперь пора перейти к описанию проблем. Впервые, за все время моего здесь пребывания, я налетела с разбегу на стену. Нет, мой путь и раньше не был усеян лепестками сакуры. Но все встречавшиеся проблемы не давали повода опускать руки. Ну да, здесь есть преступность, даже неплохо организованная, но она сидит себе тихо под веником. Ну да, здесь есть дискриминация по полу, происхождению и даже расе. Но в благословенной Каме Японии раса у всех одна. Происхождение я вроде бы сумела поправить на доступный максимум, а с точки зрения пола, это сейчас чуть ли не самая прогрессивная страна. Если ты хозяйка, то служащие мужчины будут скакать на задних лапках, особенно если ты что-то из себя представляешь. Да и практика аны бугайши, то есть не просто жен самураев, а именно бойцов, еще свежа в исторической памяти. В моем прежнем мире для женщин в аналогичные времена было лишь 3П, плита, потомство и постель. Хотя сейчас для аристократии начал пропагандироваться лозунг «Рай Сайкенбоу». Для этого, мол, и надо девочкам учиться в школе, а вышла замуж и сиди дома, применяя выученное. Что интересно, мое американское образование дает примерно такую же идею, только для всех женщин. Как там они рассказывали, критикуя немцев, Кайндер, Керш, Кайчей, хотя сами не сильно отличаются. Тогда в чем причина того уныния, в котором я пребываю? Нет, вовсе не эти дни и не общая неудовлетворенность. Нужно, кстати, решать этот вопрос радикально, хватит откладывать. Причина моих терзаний относится к категории философских, не побоюсь этого слова, экзистенциальных. Я глупо, наивно и наглядно уперлась в местный уровень развития. В отличие от моего лба в переносном смысле и чувства гордости в прямом, больше ничего не пострадало. А я то наивная радовалась, что местные уже могут соорудить практически любое механическое и электрическое устройство. Ну да, сильно отстает фундаментальная наука и материаловедение базируется на дарах природы и продуктах относительно примитивной обработки. Но в этом-то я запросто смогу помочь, изложив сакральные знания. Химик вон щелкает задачки синтеза только в путь, пора переводить на свободный поиск, а то готовых формул у меня уже почти не осталось. Пусть занимается полимерами, этот термин, кстати, имеется и так уж и быть, взрывчаткой. Может, удастся когда-нибудь загнать военным. Ну и раз начало создавать собственную армию, ее тоже придется вооружать. Наглядный предел оказался вовсе не там, где ожидалось. Получив недавно от немцев заказанные автомобили и моторы, я во всей столице уже неделю не могу найти механика. Не озаботилась заранее, и вот итог. Те, что есть, отлично себя чувствуют при паровых машинах, в основном на судах, остальные на всяческих производствах, государственных и частных. Инженеров же вообще мизер, и все прекрасно устроены еще со старших курсов университета. Как-то я это не осознавала, хотя все ведь лежало на поверхности, прямо перед носом. А я еще раздумывала, что стоит придерживать знания, что человек должен быть доверенный. Новые знания просто некому впихнуть, какое уж там их придерживать. В конечном итоге приходится учить добровольцев. Но опять же, как медленно происходит этот процесс обучения. И как порой хочется кого-то убить. Хорошо хоть каникулы, так что я могу заниматься с утра и до вечера. Впрочем, на куски мне все равно не разорваться, так что проект с двигателями существенно тормозит, как это ни прискорбно, а с автомобилем идет по минимуму, на уровне, что делать и не делать, чтобы его не совсем поломать. И кстати, не забыть записать идею по поводу охлаждения. Вода — это конечно прекрасно, но ведь даже у нас в Токио зимой бывают морозы. И ветровой щит, как это сейчас называется, самое обычное стекло. Очень хорошего немецкого качества йенское, но просто стекло, его даже не догадались закалить, я уже не упоминаю о многослойном композите. Ну вот, гора проектов продолжает расти, при том, что спихнуть не получается. Ну да ладно, проблемы нужно решать последовательно. Хрумитян займется организацией рассылки тяжелой воды по давно составленному списку адресов, забрать из типографии отпечатанные статьи, отнести банки с водой в аптеку и проследить за запайкой в ампулы. Упаковать две ампулы, аккуратно завернув, вместе с моей брошюркой и письмом. Написать адрес и отнести на почту. Несколько дней моей работы и заодно проверка ее исполнительности и сообразительности. Вода пусть производится дальше, благо процесс непрерывный и теперь каждые 12 дней будет еще 1 литр. Кстати, почему ампул 2? В одной оксид нихония, а в другой вода с тяжелым кислородом, в основном, как понимаю, 18-м. А разделила я ее элементарно. Электролиз досуха того самого последнего литра, собирая газ. Все равно нужно было окончательно выделить механий. Водород просто сжигается с охлаждением, давая почти чистую тяжелую воду. Выход оказался где-то в половину от того, что я ожидал, около 50 грамм продукта с концентрацией 90%. Не учла потери в самом процессе. Ну а кислород сжигается в водороде от первых стадий, давая повышенную концентрацию воды с тяжелым кислородом. Поскольку относительная разница между числом 16 и числом 18 меньше, чем 1,2 для водорода, свойства отличаются не так сильно и результат намного хуже, я сужу по малозаметному росту плотности. И вот что еще меня бесит, если разбирать и собирать двигатели самой, руки становятся черными и нормально не отмываются. Под ногтями и в складках кожи остаются траурные линии. И я еще не настолько отчаялась, чтобы портить кожу спиртом. Вот корпус катера выклеен по давным-давно освоенной технологии очень быстро и без лишних вопросов. Также без особых проблем на нем смонтирована центробежная помпа. Американцы, полагаю, так и не поняли, что заказанная конструкция будет использоваться в качестве движителя корабля. Но без проблем удовлетворили требования странного заказчика, изготовить корпус максимально легким, из тонкой листовой меди и со специфическими креплениями. В итоге превращение насоса в водомет происходит совершенно тривиально, а вот с двигателем еще предстоит повозиться. Я не знаю, какой должна быть правильная центровка кораблика. Впрочем, пока речь идет не о центровке, а о мощности самого двигателя. 25 кВт на 230 кг, достаточно хорошо для суши и на удивление плохо для воды. Если, разумеется, собираешься гонять, а не плавать на барже. Насколько я помню, нужно что-то в районе десятка килограмм на киловатт. Но ведь еще экипаж и сама лодка, так что возиться с мотором все равно придется. После того, как разобранный и снова собранный двигатель запускается на стенде, он ожидаемо показывает, что у немцев высокое качество проектирования, изготовления и сборки. Прицепленный к оси электрогенератор выдает ровно 25 кВт электроэнергии, ровно при 1000 оборотов, с поправкой на точность и потери, разумеется. И это без обкатки, которая рекомендуется, а перебор деталей не нашел небрежной обработки. Впрочем, предела совершенству нет и, скрипя зубами, я отдаю команду снова разбирать. На этот раз кузнец получает шатуны цилиндров и коленчатый вал. Задача очевидная – превратить все, что имеет прямоугольное сечение, в овалы. Благо, ручное точило имеется в любой кузнице. Сборка через 2 дня, минус 5 кг плюс 100 оборотов и 3 кВт. Явно имеет смысл работать дальше. Чугунные блоки цилиндров, их 2, легко обтачиваются снаружи еще на 5 кг. Тем временем я выкидываю карбюраторы, поставив вместо них форсунки постоянного действия. Давление в бачок пока накачивается насосом для шин. Регулировка у них, конечно, никакая, расход явно избыточный, но мощность прыгает сразу еще на 5 кВт. И вес уменьшится, нынешние карбюраторы килограммов 10 тянут. В список изобретений с высоким приоритетом пришлось занести низкофрикционные материалы. Перезаливали один из подшипников, процедура крайне не порадовала. Хорошо хоть в подробностях описано в разных руководствах. А виновата во всем я в первую очередь, как-то не сообразила, что убирая металл на глаз, нарушаешь балансировку. В итоге вибрация разрушила подшипник. И видела ведь на коленвалу противовесы, а на противовесах вроде как ненужные дырки с ненужными же винтами. Но нет, увы, я для двигателей внутреннего сгорания сугубый теоретик, а не практик. В итоге все шатуны отправились на развесовку, что еще сотню грамм убрало. Ну а коленвал потом пришлось с шатунами и поршнями, тоже поточенными изнутри, вывешивать на лезвиях. Все равно вышло хуже, чем заводская балансировка, но хоть бобит подшипников больше не разрушается. Как кстати шустро шабером снимается чугуней, только пыль летит. Отрегулировала клапана и момент зажигания. Немного не по инструкции, довольно консервативный, а из научных соображений. В итоге мощность подскочила еще на 8 кВт, обороты стали 1200, а форсунки пришлось ставить на большую подачу и снова все регулировать. На этот раз с меньшим эффектом, всего 100 кВт, уже не смотрится, аккуратная шлифовка всех окон, дала еще парочку и оборотов 1350. Итог 3 недель постоянной возни, мощность 44 кВт при весе в 2 сотни, и это со штатным маховиком, который прилично добавляет. С таким двигателем можно и о покорении воздуха задумываться, но это потом, лето пора для воды. К моему огромному удивлению, после всех этих мучений, первое плавание катера происходит без каких-либо происшествий. Накачиваю впаянный 10-литровый бачок воздух насосом, нет ничего постояннее временных решений. Дергаю ленту, раскручивая легкий фанерный барабан, установленный вместо штатного маховика, его шестерни проворачивают вал и двигатель запускается. Вентилятор и насос системы водяного охлаждения с мотора тоже, разумеется, сняты. С охлаждением ни малейших проблем, в корпусе водомета есть патрубок подачи воды. Наоборот, нужно будет отрегулировать расход, чтобы не переохлаждать стенки цилиндров, теряя мощность. Лента с барабана слетает, поскольку была просто вставлена в выпиленную щель. Короткий разгон, и машина просто сходу выскакивает на редан. Две передние плиты задирают нос, но двигатель установлен удачно. Корпус не прыгает, а буквально стоит на воде. Неужели сразу угадала с пропорциями? Корабль разгоняется все быстрее, но при этом уверенно скачет по невысоким волнам. Прямо как плоский камешек, запускаемый прыгать с берега. Это, видимо, забава универсальная для всех миров и не требующая изучения физики. Пробую сначала осторожные маневры, потом кручусь, используя все возможности поворота струи вместе с корпусом насоса водомета. Единственный отмеченный дефект – явно не хватает жесткости плитам носовых реданов. К моменту подхода к берегу, их фанера на концах выглядит заметно измочаленной, что не здорово. Ну а лист на днище, рассчитанный на вес двигателя, вполне успешно противостоит нагрузке. Целая неделя уходит на переделку и регулировку реданов, нужно было сразу делать их регулируемыми, тогда бы справилась за пару дней. Но умная мысль остановится, как известно, приходит настоящему самураю только потом, когда саке уже выпито и просится обратно. Хрумитян в очередной раз приятно оправдывает мои ожидания. 4 репортера, при 3 фотографах, и это всего за обещание оплаты последующего обеда с интервью в ресторане. Правда, ресторан эти акулы пера выбрали весьма недешевый. Ну, будем надеяться, что не обманут наивных девушек. Начинается все с того, что на берегу совместно проверяется расстояние в 1 милю. Приглашенные убеждаются, что буйки невдалеке расположены как раз на этом расстоянии. Ну а потом фотографирование и заезд. Англичане достаточно много рекламировали рекорд 1897. Чарльз Элджернон Парсонс на своем корабле Тюрбинии выдал 62,9 км в час. Я, конечно, немного нервничаю, несмотря на предыдущие испытания, но в итоге изумленная публика засекает время, соответствующее скорости в 65 км в час. Причем стабильно в обе стороны. Переключив подачу топлива на форсунки малого хода, подруливаю к берегу и окончательно глушу мотор. Пока пляжные мальчики тянут глиссер в сарай, мы всей толпой заявляемся к нотариусу, у которого заверяем свидетельские показания. После этого ресторан, нотариус при этом почему-то присоединяется. Ну как же, национальный праздник считай, установлен мировой рекорд скорости на воде. Это у меня отходняк, все же нервничало. Было бы неприятно попасть в прессу с рекламой вида, крах ожиданий и рассуждениями о том, что не нужно опускать руки, а нужно много и упорно работать, тогда даже глупая женщина может чего-то добиться. А так, меня постоянно фотографируют и наобещали кучу снимков и негативов. Вспышки порошка на специальных поддонах смотрятся как веселый фейерверк. Впрочем, я в свою очередь честно пообещала оплатить все расходы. Во. Поручу Хрумитян вести летопись и собирать фотографии. Да, фотографией нужно заняться, а пить больше не нужно, лишнее это. И Хрумитян приказать прекращать, Нечего мне тут развращать невинную девочку. Этот вопрос я, кстати, успела у нее выяснить. Ничего у нее не было, кроме поры безответных юношеских влюбленностей, такая милашка. Посиделки благополучно завершились. На следующий день вышли статьи в тех газетах, чьи представители участвовали. А еще через пару дней новости перепечатали по всей Японии. Что забавно, наиболее обсуждаемой темой был не рекорд, не конструкция лодки и даже не непосредственно моя личность, представленная как изобретатель и гонщик. Нет, почтенную публику взволновало мое платье. Ну да, разумеется, я нацепила свое пена, резиновое платье, причем со штанишками. Падать в воду на скорости больно и опасно, а мягкая резина обеспечивает отличную защиту. К тому же на нем уже была необходимая реклама, еще с прошлого года, что, впрочем, не помешало прикрепить на корме небольшой флажок с той же информацией. Ну и в ресторан переодеваться не стало, только штанишки и сапожки сбросила, чтобы не перегреться. В итоге развернулась общенациональная дискуссия на тему приличий. Можно ли носить платье со столь коротким подолом? Можно ли носить платье, открывающее руки? Можно ли носить платье, обтягивающее, как вторая кожа? В стране явно наступило полное благолепие, раз публику интересовали по большей части только эти вопросы. Будет забавно, если доберутся до папочки. Даже интересно, куда он всех пошлет. Все же он не должен позволить пострадать источнику своего материального благополучия. Я ведь ему послала почтовым переводом еще 300. Словно подтверждая этот тезис, Глиссер успешно прокатал почтенную публику остаток лета и осень, до наступления холодов. Кого возили непосредственно на нем, в паре легких ротанговых кресел, закрепленных на палубе, кого буксировали на новых досках, с зацепами для ног. Как ни странно, несмотря на более чем немаленькие вложения, проект получился не только рекламным, но и вполне самоокупающимся. Все же одно дело прокатиться под парусом, пусть и на чудном устройстве, и совсем другое, на уникальной машине, обладателе рекорда скорости. За это и иены за 20 минут не жалко, так что очередь с рассвета до заката. Не меньше чем 30 монет в день, за сезон почти окупили расходы. Плюс еще, наш сарай на набережной стал одним из любимейших мест для фотографов. Я приказала их не гонять, поскольку кругом наша символика. На резиновых жилетах, сарай и главное на флаге, закрепленном на глиссере. К чему я это собственно рассказываю, в итоге абсолютно никакой официальной реакции. Ни флоту, ни университету, ни двору, мировой рекорд Японии, со скрипом и скандалами признанный, кстати, и за рубежом, оказался неинтересен. Но ведь честно проплаченные статьи и фотографии в газетах были, потом были перепечатаны в других изданиях, а теперь и в ответ на статьи в иностранной прессе, кое-что появляется. Так что простые японцы оказались более или менее в курсе, и им это понравилось. Впрочем, и писем от идиотов, недовольных моим внешним видом и воспитанием, тоже хватает. Появление у меня доверенного и грамотного секретаря, способного самостоятельно обрабатывать почту, оказалось как нельзя кстати. Пока ничего такого нет и близко, но французской компании SSG уже не стать производителем закаленного стекла. Причем она ведь тоже изначально ориентировалась на стекла для автомобилей. Инженеры SSG в 1929 году разработали специальную технологию закалки, обдувом холодным воздухом после печи. Впрочем, героиня, не зная этого, еще и англичан обидит. Сэр Лайонел Александр Бесьюн Пилкингтон в 1959 году так и не изобретет производство флат-стекла с отливкой в ванную с расплавленным оловом. И даже Орвин Вайтман Коулберн не разорится в 1911 году, упорно внедряя свои изобретения, непрерывную вытяжку стекла с последующей прокаткой волками. В 1897 году в Англии на Темзе маркиз де Ламбер испытывает свое первое самоходное глиссирующее судно, две байдарки, соединенные четырьмя рамами. На нем стояла специально изготовленная 10-сильная вертикальная двухцилиндровая паровая машина. Вес этой машины был всего 16 кг, пар обеспечивался котлом на мазуте, весом около 15 кг. Движителем служил водяной грибной винт диаметром 56 см, с шагом 75 см. При полном водоизмещении в 275 кг глиссер достигал скорости 38 км в час, так что героиня не особо поколебала основы. Просто в очередной раз попыталась привлечь внимание. Да и рост рекорда на пару узлов не слишком впечатляет. В основной реальности ни Хани, ни Хомнием, NH, тоже в итоге появился. Это бесполезный элемент с атомным номером 113. Согласитесь, намного менее престижно, чем номер 1, пусть и изотоп. На гребне новой волны лежит на грунте неудачник. Порвав обшивку об туман, листает ветер как задачник. Непостижимый океан, не утонуть бы нам сегодня. Стакан грохочет о стакан, и как подвыпивший подводник, всю ночь рыдает океан. Народ, а мы сидим и просто курим. Я снова в школе и могу не спеша ознакомиться с последними новостями. Спасибо Харумитян, аккуратно собравший подшивки и передавший их для меня. Оказывается, в конце июля метеорологи из Германии Арсер Берсен и Райнхард Эсрин поднялись на высоту 10 800 метров на аэростате. Как только не померли болезные, ага, примитивный источник кислорода у них был. Кстати, в моих планах по захвату мира помечен автономный дыхательный аппарат для ныряния. Я уже выяснила, что водолазное дело даже у нас в Японии развито весьма неплохо. Правда, основной принцип – либо накачивать воздух с поверхности в колокол, либо внутрь громоздкого костюма. Тем более, что как раз технологию костюмов для ныряния я сумела освоить. Хотя придется ее подстраивать, чтобы получались именно открытые поры. По сообщению Эмили Хабхаус, в 45 британских концлагерях для детей и женщин буров за 18 месяцев умерло 26 тысяч, из них 24 тысячи дети до 16. Плюс без счета местных чернокожих с семьями, имевших несчастье быть слугами буров. Да, с колониями тут не церемонится. 7 числа с Китаем подписан многосторонний боксерский протокол. Война официально кончилась, а мы нагнули китайцев на очередную крупную контрибуцию. Еще одна новость, неприятно привлекшая внимание. Короткая перепечатка из газеты Bridgeport Herald. Сообщается, что некий Густави Вайтхед пролетел на аппарате с мотором тяжелее воздуха 2640 футов на высоте 50 футов в местечке Файрфилд, штат Коннектикут, США. Нужно двигаться дальше, но за свой счет в этой области это получается слишком накладно. Ладно, сначала пусть полетает аппарат без мотора. Он с самого начала стоял в планах рекламы. Чем его безопасно тягать есть, даром я глиссер делала, вот весной его и запустим. А летом можно будет попробовать и аппарат с мотором запустить в полет. Все равно схема у Whitehead нерабочая, без вертикальных элементов. Ну а в первую очередь, нужно и дальше попробовать форсировать двигатель и подбирать к нему винт. Сделать тестовый стенд с электродвигателем для отладки тяги винта. В идеале было бы сделать продувочную трубу, но дорого. Жаль, я в нынешних двигателях не разбираюсь. Микротурбины из наноматериалов давно и полностью захватили мой прежний мир. А я для них даже магниты подвески воспроизвести не смогу, или сверхэффективные теплообменники. После долгой паузы, впрочем, каникулы я к ней добавила сама, занимаясь мотором, вовсю завязывается переписка с мировым математическим сообществом. Сам Дэвид Хилберт приглашает приехать в Джитинен, в любом качестве. Учиться, учить или просто пиво попить. Он явно в восхищении и заявляет о том, что теоремы Мацумата навсегда войдут в мировую математику. Просил разрешения на издание моей работы в каком-то сборнике и университетских учебниках. Разумеется, разрешила, это просто вопрос вежливости. Отослала несколько фотокарточек, еще старые с парусной доской и летние с глиссером. Насчет того, чтобы поехать в Германию, стоит подумать. Страна вроде не враждебная, развитая и интересная. Неприятность в том, что придется тревожить лишний раз папочку. И получается, что если уезжать, то до совершеннолетия. А это автоматически означает, что существующего бизнеса я лишаюсь. Нет, я, конечно, верю в людей, но не до такой степени. Да и их можно будет понять, с чего это после нескольких лет самостоятельного развития, кто-то со стороны претендует на доходы. А что вчера было, то было давно. Кроме того, я все же ни разу не математик. Так что быстро стану не слишком интересной для настоящих ученых. К примеру, у Гильберта есть список проблем современной математики, так я не то что решить их не могу, используя свои достаточно неплохие знания, я понять половину могу с трудом. Даже вопросы непротиворечивости арифметики, из области, к которой как раз относятся мои теоремы, решить не могу. Хотя знаю, что он как-то решается, причем не очень сложно. Но, увы, справочник-то я с собой из своего прошлого мира не захватил, и математикой занимался в рамках общего развития, не влезая в ее глубины. Хорошо хоть для Орнст-Зирмелоу все из того же Джитинен осилило объяснение на тему того, что в формальных системах используется не концепция истинности, а принцип выводимости. Так что у меня не ошибки в доказательстве, просто можно доказать теорему типа арифметическое значение истины не может быть определено в арифметике. Даже интересно, сколько математиков я сломала. И только стойкие местные самураи по-прежнему молчат как рыба об лед. На мой взгляд, это уже неприлично. Через соответствующий промежуток времени начинают реагировать физики. Ну а что вы хотите? Посылка в Париж или Нью-Йорк идет дней 30-40. С тех пор, как француз Жюль Габриэль Верн опубликовал в 1872 году роман «Вокруг света» за 80 дней принципиально ничего не поменялось. А мы расположены как раз на максимальном удалении от нынешнего центра мировой цивилизации, Европы. Хотя вроде немцы изображения уже как-то передают по телеграфу. Нет, все же нужно заняться полетами. И снова восторги от людей, явно являющихся нынешними мировыми авторитетами. Да, это не просто листок с теорией строения атома. К нему приложено вполне материальное доказательство. А померить плотность и снять спектр – это для любого физика вопрос пары часов. И кстати, с моими идеями по поводу названий соглашаются. Так что я в одно милое личико, ну почти, внесла название родной страны в периодическую таблицу. Не все же Германию, Галлию и Скандию, прославлять немцев, французов и скандинавов. В периодическую таблицу, конечно, не совсем корректно сказать, что внесла, поскольку химические свойства ядер разной массы меняются слабо. Это водород чемпион и исключение, из-за относительно большого увеличения массы. Если на мои математические теории мировая пресса отреагировала довольно вяло, то на новую физику наоборот, неадекватно бурно. Все дело в том, что в комплекте посылок кроме ампул с образцами и тезисов теории атома, было еще и отдельное предупреждение. Со всем уважением не могу не заметить, что из самых элементарных соображений работа с радиоактивными веществами опасна для здоровья. Даже самые небольшие количества радиации смертельно опасны при попадании в дыхательные пути или пищеварительный тракт, а также всасываясь через кожу. Хорошей аналогией служит загар. Бесконтрольное нахождение на солнце вызывает опасные ожоги, а здесь мы подвергаем организм воздействию изнутри, в отсутствии кожи, которая в какой-то степени выполняет роль защиты. В качестве минимальных рекомендаций стоит предложить использование средств защиты аналогичных таковым при работе с опасными ядами. А если потемнеет носимая с собой фотопластинка, стоит устроить отпуск и выпить вина, поскольку по моим данным спирт снижает повреждения клеток, а прочие компоненты напитка связывают и выводят из организма примеси. Отмечаемая же невеждами стимуляция связана исключительно с компенсаторной реакцией, аналогом которой является закалка холодной водой. Разок взбодриться можно, но при злоупотреблении ничего хорошего не будет. Гибель бактерий намекает на то, что и более высокоорганизованный организм погибнет со временем. Паниковать не нужно, но и втянуть в рот всякую гадость не следует. Оказывается, именно это предупреждение и вызвало волну. Японцы хотят использовать радий, волшебный источник бесконечной энергии, только для себя. Они отказывают другим нациям в праве на приобщение к чуду. Ну да, он ведь светится. Когда я ознакомилась с положением дел, пришла в ужас. Уничтожение бактерий и стимуляция клеток – тезисы, пользующиеся популярностью. Оказывается, уже началось массовое производство продуктов, содержащих радий. Хлеб, таблетки, зубная паста, свечи для потенции, соль для ванн, накладки на тело, подушки, косметика и даже презервативы. Чтобы вода в бутылках не теряла радиоактивность, начали производиться специальные эманаторы и ревигаторы, приборы, создающие радиацию прямо на дому. Особенно для потенции полезные средства, как представлю себе соответствующий орган светящимся. Остается гадать, то ли на этой планете действительно живут одни идиоты, то ли мы на моей бывшей поумнели с развитием общества. Пока я склоняюсь к первому варианту ответа. Спокойное течение моей жизни прерывается внезапно и весьма неожиданно. Нет, это не привет от папочки, чего я подсознательно ожидаю все это время, и не очередное воплощение сексуальных фантазий его знакомого чиновника. И мои научные достижения тут совершенно ни при чем. Университет, в отличие от обычных японцев, начавших заваливать меня письмами, пока так и не появился на горизонте. Меня умиляет их подход, вовсю обсуждают с иностранцами теоремы Мацумата, начали обсуждать с иностранцами Нихони и прочую новую ядерную физику. Я это точно знаю, потому что иностранцы в свою очередь обсуждают их ответы со мной, но при этом обратиться ко мне напрямую, так и не осилили. Видимо, наверху пока не спешат принимать решение. Описание проблемы оказалось в письме, принесенном на очередную утреннюю молитву в четверг, а в субботу с утра я уже встречалась с изготовителем моих сумок. Сначала я не могла понять, что вообще происходит, поскольку, организовывая первую кампанию, специально интересовалась, заодно подтверждая воспоминания этого тела. Якуза занимается поборами исключительно с мелкого бизнеса, уровня максимум маленькой лавочки, а более типично, лотка, с которого торгует приехавший на ярмарку крестьянин. Ну и разумеется, всякими полулегальными вещами вроде контрабанды, игры проституции, и то исключительно в тесном союзе с властью. Соответственно, уже средний бизнес платит исключительно полиции и чиновникам, причем по большей части официально. А тут требование продать фабрику по дешевке определенному человеку, с угрозами в противном случае ее сжечь и отыграться на семье. При том, что в фонд районной полиции деньги перечисляются в срок и в оговоренных объемах. Впрочем, ко времени встречи уже сам плотник выяснил картину происходящего, который тут же и поделился. Якузы просто наняты этим купцом, чтобы я не сопротивлялся. А куда смотрит полиция? Брата его жены недавно повысили до заместителя начальника. Начальнику полиции это не нравится, но все это идет откуда-то сверху. То есть полиция нам помогать не будет. Хорошо, пока все деньги тратишь на наем охраны, фабрики и семье. Насчет продажи. Хотя скоро каникулы. Скажешь, что владелица бизнеса готова обсудить продажу после Рождества. Надеюсь, это тебя еще немного защитит. Госпожа, может, вам не стоит подставляться. Я все равно не собираюсь продавать фабрику, на ней прошла вся моя жизнь. Охрану чтобы нанял с сегодняшнего дня и не экономил. И найми сегодня же адвокатскую контору. Какая же я госпожа, если не забочусь о своих верных подданных. Как назло, моя силовая группа, которая потенциально должна решать такие вот вопросы, сейчас не здесь. Проверяют очередное лекарство в поселке больных проказой. Разумеется, такое поселение расположено максимально далеко от столицы, даже вызывать бесполезно, я не знаю, где именно они там остановятся. Минами. Нужны будут адреса, где они бывают, близкие люди и распорядок дня. Напрасно не рискуй, нужна открытая информация. Плати и привлекай наших балбесов. Заодно проконсультируйся с полицейскими, которых кормит наша компания пазлов и аптека. Жаль, это другие районы. А ты, все что знаешь и вспомнишь, сейчас расскажешь подробно Минами-сан. По дороге. Напоминаю, занимаешься наймом охраны. Да, госпожа. Слушаюсь, госпожа. Вот это другое дело, а то такие умные, а строем не ходит. А тут как синхронно поскакали. А мне пока думать. Скорее всего придется эту семейку убирать. В худшем случае, тупо расстрелять, самой или силами силовиков. Только вот нет у меня пока к ним такого доверия. Замкнутый круг, пока не покажешь всем, как безжалостно рубишь головы, рубку голов не перепоручить, сдадут. Так, а что там у химика? Взрывчатка и яды ведь должны уже быть, пусть и как побочный продукт. От предупреждений героини об опасности радиации, ровным счетом ничего не изменилось. Со временем появилось множество косметических линий, использовавших радий, и самой известной из них стала Соурейди, якобы изобретенная доктором Альфредом Кюри. Тот, конечно, не имел ни малейшего отношения к ученым Мари и Пьеру Кюри, что не мешало использовать имя в качестве громкого бренда. По обещаниям косметологов, пудра или крем с радием помогали стимулировать жизнеспособность клеток, излечить язвы, прыщи, покраснения, защищать кожу от вредных излучений, исправить недостатки лица, устранить морщины, а также сохраняли свежесть, молодость и сияние лица. Несмотря на многочисленные прецеденты, демонстрирующие вредность радия для человека, радиевая косметика просуществовала в Европе до 1960-х годов. При том, что история радиевых девушек, покалеченных на производстве с радиевой краской, уже в 20-е годы показала опасность попадания его в организм. А в начале 30-х годов Эбен Макберни Байерс, знаменитый гольфист, следуя моде, стал принимать препарат Радитор, суливший улучшение самочувствия и поднятие тонуса, в результате получив мучительную смерть от рака челюсти. Рождество. Одни говорят, что дьявола нет.